все еще не знаешь, как провести майские выходные? Тогда у тебя есть уникальная возможность провести их на природе в кругу хорошей компании, отдохнуть от всей городской и учебной суеты. Турклуб «Урал» приглашает вас в походы первой и третьей категории сложности. Для кого? Для всех желающих. Студентов, магистров, аспирантов, работников и не только. Для тех, кто только хочет попробовать походы, и для тех, кто уже ходил. Когда? С 1 по 6 мая первая категория сложности. Где? Маршрут пройдет в одном из красивейших мест Южного Урала, окрестностях города Иремель. Что будем делать? Ночевать в палатках, готовить на костре, подниматься на вершины, любоваться видами, закатами и рассветами. Сколько будет стоить? Ориентировочно 2000-2500 рублей. Цена за питание и транспорт. Во вторник, 27 апреля в 18.00 будет организационное собрание в турклубе по адресу Космонавтов 8.1. По поводу дополнительной информации вы можете обратиться к Наталье Рудневой в ее инстаграме @nnnrud1996 или по телефону 8-927-3141-007. Проведи майские выходные с турклубом «Урал». В походе первой и третьей категории сложности. Не ленись, на вершину поднимись. Тебя ждет Иремель.